Вы знаете, я его встречаю редко. Раз в 2-3 года. Когда мы с ним первый раз встретились, он стоял за блинчиками. Встретились второй раз, он стоял за рыбой. В третий раз он стоял за колбасой. В четвертый раз он стоял за картошкой. Года 2 назад мы с ним стояли за молоком. А в последний раз, совсем недавно, он лежал уже не помню зачем. Я, как всегда, за ним. Что-то нам было нужно. А что, уже не помню. Даже не помню, взял ли он...